«Вижу, у тебя есть идеи, Егор», – оживился Головастик. «У меня полно идей, Ючамба. Просто до хренашеньки. Я, бля, уверен, че-то опять с ботами завязано, еп». «Да», – ухмыльнулся Олег. «Именно, мой белоснежный друг. Именно, тунеядец, тунеядец». Прижатый Олегом корабел скреб кривыми пальцами песок, смешанный со старыми ракушками. Черные губы моба шевелились, глаза вращались в орбитах. Монстр притих, расслабился. Взгляд его упал на меня. «Тунедец!» — взвизгнул горе строитель. Я остановил шутовскую пляску. Почесал затылок. Тоже не помогает. Подойдя к корабелу, я сел перед ним на корточки. «Чертова зараза, ты вообще умеешь реагировать-то? Или вся идея одна лишь нелепица и местная фауна не тренируется? Ведь разговоры не помогали. Шутки тоже. Пляски и ужимки на мертвого фанатика не действовали. Оставалась идея поколотить кого-то из товарищей, но этого делать не хотелось вообще. Хотя, я повернулся к жене. Может, попробовать что-то еще? Может, стоит подраться?» Подала голос Светлана. «Вот ведь умница. Например, побей Олега». Танк вскинул голову. «Что, блять? Это же для общего дела», — пояснила она. «Но даже мне было ясно, нифига не для общего дела. Это от большой и взаимной, как оно видно, любви. Грибанная Санта-Барбара, ты же любишь подраться. Олежа занят», — вмешался я. «Давайте женю. Дядь Егор, у тебя ко мне что-то личное», — мурлыкающим тоном спросил призыватель. «Немаловероятно. Признаюсь, на эксперимент с корабелами меня направила любовь к экспромту. Но после нескольких безответных попыток чувство личной идиотии возросло многократно, а долгоиграющего плана в подобных импульсах не существует. Нахрапом трудности разрешить не удалось. В сторону соратников и смотреть не хотелось. Стас уже переживал тому, как я расстроюсь после провала. Миша хрюкал от смеха, и понятно, что это он не от высокого юмора ситуации, а надомной ржет. Уж такие-то вещи я за грифком определяю. Тунеядец. Пожаловался корабел. Тунеядец. Вокруг валялись трупы его боевых коллег. Строительно-ремонтная бригада, проклятая на доведении работы до конца, полегла здесь уже не только ради опыта. Ради великой цели. Да, к идее попытаться прокачать репутацию с мобами мои соратники, как водится, отнеслись без энтузиазма. Но Головастик решил, что это может сработать, и поэтому мы оказались там, где оказались. Без споров и ворчания. Не понимаю как, но шаман так ловко и шустро взял за горло пассивную общину Бергхейма, что его авторитет никто не оспаривал. Останься Юра на заре игры их лидером, то все могло сложиться иначе. Но, видимо, Головастик уже тогда осознал перспективы и слинял в поисках более адекватных рейдеров. Ну, и нашел. Черт, мне его было почти жалко. Стоп, Егорка, думай о деле, а не о Головастике. Качай. Идея ведь прекрасная в своей простоте. Сотни корабелов под рукой наверняка способны смонстрячить пару драккаров, если их хорошо попросить. Прекрасная затея, ну правда. Один минус, пока не работающая. Как же мне тебе понравится, гнилая ты образина? Спросил я у корабела. Тунеядец. Провыл тот. Надеюсь, ты не задаешь такие вопросы девушкам. Рядом со мною оказалась Света. Я задрал голову, поймав взгляд. Перед девушками я обычно соплю, робею, краснею и вместо подмигивания хищно скалюсь. Иногда распахиваю плащ, если поймаю в парке вечером. Так что до вопросов не доходит обычно. Заканчивается полицией. Есть что показать. Усмехнулась заклинательница. Вообще-то это шок-контент, возмутился я. На него порядочные дамы реагируют как фу-фу-фу. Какая дурацкая шутка, Егор. What's wrong with you? Have no idea. В пику мне ответила девушка. Так, с ней не поумничаешь. Надо переходить на немецкий. Хорош, голубки. Мне отпустить скотину-то, блять. Фыркнул Олег. Между ним и Светой проскочила искра. Не в том славном смысле, как любовь или поражение электрическим током, а именно что напряжение. Синие и алые мечи джедаев всхлестнулись. Держи, сказал я. Надо понять, что с этим делать. Должно быть средство. Дядь Егор, Андрей вряд ли бы стал объединять матрицы для формовых мобов, подал голос женя. Они за пределами системы. Зачем переводить ресурсы просто так? Вся их задача – тут строить кораблики. Так запрограммировано. Я замер. Строить кораблики. Черт побери, а что если? Ты че? Спросил Олег. Мой взгляд остановился на выпавшем из рук мертвеца молотке. Черный инструмент утонул в песке, отчего видна была лишь погрызенная ручка. «Тунеядец!» — провыл пленник. Я медленно встал, подошел к ближайшему покойнику и взял молоток. Покрутил его в руке, глянул на возвышающийся передо мною гнилой остов. «Руки у меня из жопы, конечно», — признался я соратником. И пошел к кораблю. «Но, — говорят, — природа-мать поможет». Из старого дерева повсюду торчали ржавые гвозди. Доски болтались. Пахло сыростью, плесенью. Я подошел к борту. Поправил одну из покосившихся деталей, стукнул молотком, выгибая согнутый ржавый гвоздь. «Тунеядец!» — удивился корабел. «Тунеядец! Тунеядец!» — отмахнулся я. И принялся за работу. Но так все и сложно, если делать снаружи и в игре. Тут поправь, тут забей. Весь материал под рукой. Заказывать пачки гвоздей не надо, с рулеткой ползать не надо, пилой работать — тоже отменяется. Думать о жесткости, плотности и прочем материаловедении не надо. Знай себе правь да бей. Правь да бей. Черт. Я даже увлекся. Или эта игра стала засасывать мое сознание, как она поступила со Светой в свое время. Мне сейчас понравится, а затем я начну тут по пескам шариться и громить тунеядцев. Мысль отрезвила. Я отшатнулся, опустил молоток. «Егор, у тебя все хорошо?» — спросил головастик. Он подошел так тихо, что я и не заметил. «Может, пора отдохнуть? Просто. Так правильно. Не». Повернулся я к нему. Глянул на пленника. Тот забыл про старину Егорку. Теперь корабел выкручивался так, чтобы разглядеть восседающего на нем Олега. «Тунеядец!» — шипел моб танку. Тот поставил ему на щеку каблук сапога, крякнул, опираясь и с мечтательным видом уставился на небо. Голова корабела погрузилась в песок, но даже сквозь него послышалось глухое: «Тунеядец, полагаю, что бы ты ни делал, оно действует». «Агро перешло на второго танка», — сообщил головастик. «Но чего ты этим добился? Если у них ресит каждую ночь и, допустим, ты починишь один из этих кораблей, то он на утро все одно трансформируется в дырявые корыта. Вон, рядом лес, может, соберут из бревен», — предположил я. «Перспективнее дождаться возвращения бергхеймцев и вооруженными ступить на тракт в Зиергард. Наших сил достаточно для победы над Фредлишиманом. За неделю, в непрекращающемся противостоянии, доберемся до верфи». «Воистину, епта, не выдержал я умных слов. В непрекращающемся противостоянии, неистовом. Это будет план. Хотя думается мне, что на севере, в землях Унии, бойцов нынче гораздо меньше. Я в сериалах смотрел, когда мужчины уходят в набег, остаются одни дети да женщины. Легкая добыча». «Разумное предположение, Егор», — охотно согласился головастик. «Мало того, Крангард даже ближе, чем столица Фредлишимана. Но есть риск, что новый конунг вывел все свободные корабли и на побережье не осталось ничего способного выдержать путешествие через море. Одновременно с этим я всецело уверен, что мы найдем драккары в Зиергарде». Он покачал руками, балансируя, словно обратился в гигантские весы. «Я предпочитаю уверенных синиц, друг мой. Доски словно помогали мне, подсказывали, куда что приложить. Гвозди послушно лезли под удары молотка. Рабочая нирвана затягивала. Черт, мне нравилось ремонтировать посудину. У меня получалось». «Егор», — окликнул меня головастик еще раз. «Не знаю, сколько прошло времени. Ты ведь не задумал заменить всех корабелов? Хочешь его сам достроить? Всех корабелов? Всех корабелов? Черт, сейчас вернусь», — сказал я и побежал к соседнему драккару. «Егор!» — крикнул во след Стас. «Куда вы, Егор?» Я не ответил. Песок под ногами хватал вязкими губами сапоги, пытался сдержать. Я перепрыгивал через лужи, сосредоточенно работая локтями. «Всех корабелов. Если работает на одном, то... Ох, Егорка! Вдруг получится». Очередное гнездо корабелов приближалось. Фигуры копошились вокруг гнилого драккара. Стучал молоток. Неровно, с большими паузами, грызло сырое дерево пила. Мое приближение корабелы встретили спокойно. Мертвецы распрямлялись, встречая шута, но не атаковали. Я перешел на шаг. Прошел сквозь толпу мобов, провожаемый мертвыми взглядами. Как ни демонстрации пробрался к борту драккара. Нашел первую попавшуюся плохо закрепленную доску и ударил молотком. Корабелы застыли. Они пристально следили за моими действиями. Остановились абсолютно все. Опустились молотки, топоры, пилы. Мобы внимали. Я стучал. Один за другим корабелы приступили к работе. Но теперь движения их стали увереннее, мастеровитие, быстрее. Над лиманом поднялась симфония стройки. Слева и справа от меня повисли два моба, лихо размахивающие молотками. Скорость все росла. А когда от движения корабелов стал подниматься небольшой ветерок, а конечности потихоньку теряли очертания от темпа работы, я спустился, отошел чуть подальше, надеясь, что меня не зашибут инструментом. Вокруг драккара никто более не слонялся. Мобы облепили корабль, приводя его в порядок. Словно съемка пожирания судна, пущенная наоборот. Я не шевелился, ждал. Когда драккар был закончен, то корабелы спустились вниз, окружили меня. «Спасибо», – прошелестели голоса. В небе что-то гулко прозвенело, и от этого звука по корабелам пробежала рябь. Застывшие мертвецы поблекли. С их лиц посыпалась короста, тая в полете. Куски пепельной плоти отваливались, разваливая замершие фигуры. Ветер разгонял прах корабелов по лиману. Вскоре у подсохшей лужи остался только я и новенький драккар, почти до середины борта увязший в песке. До воды его нужно было тащить не менее чем километр. «Ты это, того, давай ночью не развались, ладно», — сказал я драккару. Тот промолчал. Слава богу, что промолчал. Сценарист. Он стоял под крыльцом, слушая шум дождя по крыше. Ливень отрезал пристройку кенгуру от высокого забора. В дренажных решетках бурлил поток, на дорожке пузырилась лужа. Дождь принес холодную духоту, забивая утомленные никотином легкие. Восстанавливающиеся рецепторы ловили в стихии яркие запахи. Тому, кто бросал и начинал курить много раз, изменения были не в новинку. Они даже придавали сил в борьбе с зависимостью. Именно запахи, ясность, пронзительность мира, хоть как-то отвлекало от постоянного желания вернуться к духовной свободе. Сигареты убивали тело, но душе от них было хорошо. Есть в этом что-то божественное. Гибель духа ради здоровья тела и наоборот. Стоит заехать в какую-нибудь церковь и подбросить идею священнослужителю. Когда-то сценарист любил провоцировать храмовую братью, гонять их под джунглем заповедей, чтобы вывести в ловушку атеизма. Он улыбнулся, глубоко втянул носом воздух, отхлебнул из чашки горячий сладкий чай, поставил ее на перила. Порог растерянно метался, оказавшись на холодном воздухе. Таял. Погода враждебна, но надо ехать. Время не ждет. Сегодня умер еще один игрок, тоже из старожилов. То, чего сценарист опасался в самом начале, началось. Теперь они начнут уходить чаще. Никакие современные капсулы не способны на чудеса. Человеческому организму нужно движение или достойный уход. Ничто из этого в планы не укладывалось. После смерти Адама сценаристы Светлана перевели всех, кого смогли, на питание через зонд. И теперь порабощенная медсестра с утра до ночи торчала в ангаре, без сил падая на топчан в своей клетке, когда Андрей отводил женщину на отдых. Бежать Светлана не пыталась. Пока не пыталась. Приходилось подогревать в ней синдром спасительницы, но вечно такая манипуляция работать не станет. Сценарист смотрел на рябящую стену дождя. Много тел, много мороки. Много раздражающей возни. Когда они уходят в игру, то становятся иными. Механизм перехода он еще не понимал. Запись себя в цифровой носитель силой воли – это любопытный вариант. Самостоятельно создавшаяся матрица, слепок сознания, зацепившийся за эмуляцию тела. Ученым было бы над чем подумать. О, да весь мир бы с радостью сел разбираться, как такое произошло и почему. Но Андрея это отравляло. Потому что вмешательство в код, в игру, это совсем не то же самое, что власть над чужой жизнью. Можно много говорить о прорыве, который, в другой жизни, мог бы прославить сценариста и оставить его имя в истории. Вот только это важно тому, кому близка тяга к сотворению личного памятника. Андрею же нужен был контроль. Он улыбнулся, глядя сквозь дождь. Игроки так усердно ищут выход из игры, не догадываясь, что для кого-то свобода означает смерть. Пусть даже электронная. Те, чье сердце остановилось в реальности, стремились к кнопке выключения себя. Сценарист допил чай. Накинул ярко-желтый дождевик. Добрался до фургона и подогнал его к двери, загнав почти под козырек. Дождь стегал автомобиль, по лобовому стеклу струились холодные потоки. Реальная жизнь возбуждала больше. Нажать на кнопку и выключить чужой свет не несет в себе силы. Это бездушный, мертвый процесс. Совсем другое – чувствовать изменение субстанции по твоей воле. Забирать энергию жизни, меняя саму материю. Он вернулся в теплый дом, отметая возбуждение и лишние мысли. Не снимая плаща, прошел до стола в подсобке, где лежало тело, легкое, уродливое. Этот попал сюда из-за собственной глупости и злости. Пытался ограбить незнакомца. Бурчал угрозы, грозил ножом. Сценарист сделал его жрецом по прозвищу Кидок. Импульсивное решение, но повезло, и оно не привело к последствиям. Таких редко кто ищет. Отбросы. Болото примет тело неудавшегося грабителя, так же, как и плоть других мертвецов. Хотя ради безопасности стоило поискать новое место, но позже. Позже. Любое отхождение от привычных маршрутов могло вызвать роковую ошибку. Ту самую маленькую доминошку, которая обрушит все строения. Террор. И вокруг лишь руины. Подняв измученное тело, он сунул его в ящик в фургоне. Накрыл сверху брезентом. Забросал инструментами, сунул канистру, аптечку, огнетушитель. Замасленный органайзер со стяжками. Лопату, лом, пилу. Придирчиво оглядел маскировку. Снова вернулся в дом, вошел в ангар. Огляделся, отыскав Светлану. Медсестра сидела на табуретке возле рукоблуда и кормила игрока через зонт. Бледная, измученная. «Идем», — сказал он, подойдя. «Надо докормить», — прошелестела пленница, но тело женщины уже реагировало. Уже поднималось. Мозг уже выучил, что спорить нельзя. Перепуганный возможной болью, он моментально выполнял команды. Страх — прекрасный двигатель. Заперев Светлану, сценарист вышел на улицу. Дождь чуть утих. Скоро начнет темнеть. По такой погоде кататься по лесу было опасно. Машина надежная, но когда ты строишь сеть из множества деталей, одна из них может разрушиться и порвать все. Стать той самой доминошечкой. Например, неудачно пробитое колесо. Сев на водительское сиденье, он отбросил капюшон. Включил дворники на полную скорость. Те застучали, разгоняя пелену. Пультом открыл ворота. Выкатился сквозь секущую водяную стену на дорогу. Остановился напротив въезда. Убедился, что механизм возвращает ворота на место. И похолодел. Террор. Покатилось в ушах. Террор. Невидимые домино застучали, укладывая костяшки на землю. Черная змея падающей конструкции уходила в небытие, в неизвестность. На угрюмом профлисте кто-то написал большими белыми буквами: «Приветики из Худанки». Последняя скобка заканчивалась у самой земли, рядом с банкой из-под краски. Сценарист с трудом сглотнул, чувствуя, как распухло и пересохло горло. Слюна со скрежетом прошла внутрь и встала где-то в груди царапучим комком. Андрей сразу вспомнил тот взгляд в лесу, когда он забирал новых игроков. Ему не показалось, там кто-то был. Кто-то видел, как он влез в стеклянный дом влюбленных. Видел и проследил досюда, не попавшись. Хитрая, зловещая тварь. Сценарист стрельнул взглядом по окрестным кустам. Дождь сбивал останки листвы, но ельники да сосновые заросли могли спрятать кого угодно. Этот кто угодно наверняка был здесь, в лесу. Ждал, наблюдал, наслаждался. Что ж, пусть заходит. Андрей улыбнулся. Ловушки взведены. Любопытные уже гибли в его дворе. Он дернул рычаг переключения передач. Коробка хрустнула, а затем двигатель потащил фургон вперед, по подраскисшей дороге. Сценарист делал вид, что смотрит вперед, хотя косил взглядом на сторону с лесом, надеясь разглядеть там движение. В ушах трещали падающие доминошки. Глава 23. Свой среди чужих. Точка на карте из мясодельни чуть вспыхивала, преодолевая последние миллиметры до зловещего вопросительного знака. Горбатый колдун, первым вставший под знамена Лолушки Полирожденного, вел создание зодчий на штурм утраченного рудника. Неведомый враг, напавший на земли повелителя без объявления войны, уже захватил соседнюю шахту, но пришло время возмездия. Колдун северного народа был готов к битве. Покорные несгибаемой воле твари рвались в бой, и ничто не спасет несчастных, на чьи головы падет гнев повелителя мертвых. Глаза аж заболели от напряжения. Я мысленно подгонял неторопливую точку, чтобы она быстрее уже ворвалась в бой и вернула мне источник ресурсов. Но горбун был неумолим в своей скорости. Наконец, отряд добрался до шахты. И пропал. Сообщение из бастиона мясодельня. Герой Курт Хансен погиб. Сожалеем. Жизнь героя была яркой, но короткой. Все артефакты героя вы можете найти на месте его гибели. Так, я моргнул. Так, такой вариант развития не рассматривался. Хоть какой-то отчет будет. Что там за орда стоит, раз в мгновение разобрала отряд Курта Хансена? Что за лютая дичь посмела захватить рудники повелителя мертвых? никак не ожидал, что через секунду после начала атаки, путешествие на Западном фронте подойдет к концу. Вот так вот, в мгновение, без какой-либо информации о том, почему он погиб, как. Хорошо еще, что так и ходил с одной ниткой в отряде. Остальные были у Рейвалга, отправившегося на восток. Ох, скоро же и Министрель в схватку вступит. Вдруг там тоже ваншот какой-нибудь. Я даже завис ненадолго, размышляя, не отозвать ли героя обратно. Леший с этой шахтой, армию терять не хотелось. Пусть даже, как говорит Головастик, этот бастион бесполезен, он все равно мой бастион. Ладно, ладно, я выпрямился. Хорошо, учтем. С рекогносцировкой здесь все очень нехорошо. Значит, мне срочно нужны жрецы-разведчики. Но для того, чтобы построить жилище повешенных дротов, требуется еще одно расширение. Для расширения необходима слава. Дальше темнота, потому что, я не знаю, как тут зарабатывает подобный ресурс. И текущее ее состояние мне тоже не посмотреть. Дурацкая игра. Алтарь героев сообщил, что к мясодельне готов присоединиться репутационный герой Ульфганг Волчья Шкура. Какой-то скорченный хитроглазый коротышка с кривой улыбкой. Краткая новость гласила, что он был вором, бандитом, убийцей и вообще человечком с невероятно низкой социальной ответственностью. Возможно, его присоединение служит каким-то зловещим целям, но, быть может, говорила информация о персонаже, он встал на путь исправления, столкнувшись с проповедником Крисгджаной. Ой, да ладно, я нанял хитрожопого бандита, пущу в расход, если что. После потери колдуна бояться уже нечего, как бы обидно ни было, Курт Хансен в прошлом. Рейвалга можно вернуть, он остался в соратниках, а репутационные, увы, обречены, ибо нифиг на сторону тьмы переходить, тут печенек нет нифига. Я перешел в меню бастиона. На заднем фоне, за информационными панелями, едва проглядывалась мясодельня, порядочно изменившаяся за это время. Да, Хёрк стал другим. Вокруг выросли стены, холм покрылся зданиями. Лес исчез, вырубленный прислужниками. Повсюду на постройках вспыхивали зловещие огни. Горели костры на стрелковых башнях. Уж последних-то я настроил знатно. Все ресурсы шли на оборону и армию. Вокруг Хёрга бегали двое детишек. Милота, столь чужеродная в таком окружении. Ладно, похрен веники, над пиаром еще поработаем. Возьму и перекрашу тут все в белый цвет. А еще лучше в белый и золотой. Мертвякам белую униформу пошьем. Эмблему надо придумать. Что-нибудь с улыбкой. Можно просто улыбку на голубом фоне. Тоже белую. И флаги. Да, повсюду флаги. Лужайки разбить с цветами. Оградки такие, будто деревенские плетни. Хорошо будет. Народ сразу потянется. Ты закончил? Спросил Головастик. Он с нами воевать не ходил, чтобы не красть опыт. Все вокруг прохаживался, контролировал. Утром к нему присоединилась и опнувшая последний уровень Светлана. Девушка подбадривала нас криками, азартно наблюдая, как поредевшая группа задохликов пытается разобраться с пачками мертвецов, потеряв топового дамагера. Так, ладно. Пренебречь, вальсируем. Решаем проблемы в порядке поступления. Вам не кажется, что все это несколько неправильно? Я свернул игровые панели. Вокруг нас песок поедал останки корабелов. Могучие герои стояли полукругом и ждали, пока Егорушка разберется со своими тараканами. Никто не прерывал, батолюбом не звал, даже не кривился. Чудеса, да и только. Вот что значит драккар, сфармленный посредством неигровых персонажей. Корабль, что мы простроили, пережил уже две ночи. Не растворился, не сгнил. Ждал свою команду из бергхеймских изгоев, застрявших где-то на дорогах Фредлишемана. Осталась самая малость. Ну чей еще-то? Го-го-го. Первым сорвался нетерпеливый Миша. Погнали. Мы ведь знаем, как спасти бедолаг, неторопливо продолжил я. Знаем, как освободить несчастных строителей кораблей. И все равно устраиваем геноцид. По-моему, где-то внизу, глубоко-глубоко, на троне из костей сидит в адовом пекле рогатая дрянь. Глаза у нее круглые-круглые, челюсть отвисшая, и пальцы нервно трясутся. Перед ним прислужники разные собрались демонические, хранители врат, ключей и прочие коллекционеры душ. А он им такой на нас пальцем тычет и говорит, чтоб не было такого говна в моем аду. Омг, выдохнул жрец. Го уже, ты закончил. В голосе Головастика проявилось давление. Эх, золотая лихорадка. Вожделенные награды рядом, и это часто рвет голову лидерам. Мол, один рывок и счастье. Сразу начинается недовольство, поиск слабого звена, пренебрежение дружескими отношениями, рациональный подход. Резко меняется дисциплина. Носы командного состава задираются от чувства собственной значимости. Они уже не побратимы, игравшие вместе. Они герои, поднявшие этот статик из говна до приемлемого уровня и потому достойны большего. В такой момент рейд либо качественно растет, либо, что чаще, теряет часть постоянных членов, охреневших от лихорадки офицеров до лидеров, и скатывается туда, откуда начал. Сам так несколько раз уходил, с интересом потом смотрел, как сгнивают статики. Лишь один раз статик после такой чистки чего-то добился. Зияющая рана на незапачканном честолюбии Егорки. Я чувствую себя предателем, Юрчамба. Еще недавно мы с ними вместе строили драккары. Они признали во мне своего, и тут. Егор, не надо, устало осадил меня шаман. Я спрошу последний раз, ты закончил? Закончил, сдался я. Хотел пообщаться. Не время, Егор. Мы должны спешить. Было бы отлично вознести на высший ранг еще и прыща. Не совру, было бы совсем изумительно увидеть 60-м и снежка. Свету наш лидер звал по имени. Я шмыгнул носом, отсалютовал и ткнул пальцем в направлении следующего респа корабелов. Надо сказать, мы и правда на финишной прямой прокачке. Конечно, теперь она шла не так лихо, как в первые дни, когда на ближайших к лесу кораблях можно было снять уровень за бой. Сейчас для уровня приходилось зачистить 3-4 драккара, причем на самом побережье. И это мне, самому слабому герою. Тот день, который я потерял, пока пытался формить репутацию со сворой, оставил старого шута в аутсайдерах. Потому как ниже Егорки никого уже не осталось. Даже Женя перегнал, набрав 55 уровень. На пике нетерпения балансировал Миша. У него 59 и до вожделенной остановки тупого кача оставалось кораблей 5. Вот только и солнце уже к закату катилось. Успеть бы хотя бы 3 закрыть. Между ними ведь и побегать надо, да и там же все не в секунды решается. Это вам не Куртов сливать в боях за рудники. Во время следующего сражения с корабелами в самый разгар пришло сообщение из бастиона. Я в этот момент улепетывал от толпы гонителей тунеядства и, прикинув расстояние, рискнул прочитать вести на ходу. В груди покалывало и неприятно сжималось. Вдруг армия и Рейволк тоже того, кончились. Обидно будет страшно. С неба падал пузырь от Жениного плеваки. Игнат сверкал божественным светом, расстреливая мобе сияющими стрелами. Среди мертвецов мелькал кожаный доспех Юры Кренделька. Короткие мечи рассекали гнилую плоть. Как только его не сносит дружественный огонь коллег, я открыл панель. Сообщение из бастиона Мясодельня. Поздравляем! Ваш отряд вступил в бой с кланом Фредлишимана, охраняющими рудник Алых Кристаллов, и победил. Вражеский герой Скальтывар Белоглазый погиб. Ваш герой Рейволк получил 34 уровень. Ваши потери. 2 боевое братство Зодчи, 110 малыш Зодчи, 4 псарь Зодчи, 1 мастив Зодчи, 2 посланниц Зодчи. Потери противника. 20 хус Карл Фредлишимана, 50 Карл Фредлишимана, 2 дрот Фредлишимана, герой Ивар Белоглазый, герой Уби Снеговик. Вами захвачен. Портупея Солиста. Сапоги Газели. Шлем Неудержимости. Артефакты доступны для использования, вы можете передавать их между своими соратниками, но не способны использовать самостоятельно. Значит, все-таки Фредлишиман. Я предполагал, что с востока ко мне никто другой прийти не мог. Да, конечно, в том, что они выкопали топор войны, моя вина, но теперь это только им хуже станет. Теперь ж мне нужно всецело отыгрывать роль местного зла, на борьбу с которым будут подниматься легендарные герои северного народа. Жеванный крот, это ж Дангеон Кипер на минималках, повелитель мертвых, пожиратель душ, Лолушка-Егорушка, ептыть, неожиданный поворот карьеры. Ладно, разберемся. Главное, что мой певец ртом запел белоглазого скальда на смерти, шахта снова моя. Под ноги попал труп. Я споткнулся, грохнулся лицом в песок, невзирая на всю системную ловкость, однако уже через секунду был на ногах. Поредевшая ватага корабелов тянула ко мне руки, обвиняя в безделье. Ряды их таяли. Игнат прицельно добивал покойников, явно наслаждаясь процессом. Стрелы с глухими шлепками бросали мертвецов на песок один за другим. Танк. Пум. Танк. Пум. Танк. Пум. Олег даже не пытался атаковать. Он шел чуть в стороне, поигрывая мечом, и готовый броситься на перехват случайному мобу. Стас тоже не старался. Из пустоты то и дело возникал Юра Кренделёк, вскрываясь смертельным ударом. Я остановился, скрестил руки на груди. Мертвецы приближались. Но когда последний из них был в шаге от меня, ему в голову воткнулась стрела Игната и корабел грохнулся на песок в паре сантиметров от моих сапог. Надеюсь, это было эффектно. Поделился я. А, ну пожалуйста, скажите, что эффектно. Смотрите. Воскликнула Светлана. Она показывала пальцем на юг, где песок рыжел от закатного солнца. Волны с шорохом накатывались на берег, а вдалеке, в километре где-то, к нам двигалось несколько всадников. Я прикрыл глаза от слепящего светила, прищурился. Шестеро. Бергхейм вернулся, сказал Головастик. За сворой тянулась вереница всадников. Не стоим, Егор, Юра даже не повернулся ко мне. Бегом к следующей цели. Грубишь, заметил я. Волшебное слово где? Пожалуйста, произнес шаман. Бегом к следующей цели. Сегодня я тебя прощу. Потому что праздник, ответил ему я. Го-го, мне пачка до 60-го осталась. Почти подпрыгивал от возбуждения Миша. Я отвернулся от приближающихся северян и двинулся к лошадям. По дороге вернулся в меню бастиона, оставил на страже шахты несколько братств и пару посланниц, а затем отправил Рейволга домой, на базу. Он дерзкий, сказала мне нагнавшая Светлана. Поравнявшись, девушка поймала мой взгляд через прорези маски. Но он приведет нас к победе. Не сомневаюсь. Мне показалось, что тебя задели его слова. Не волнуйся. У меня есть маленький кармашек. Я складываю такие фразы в него, и они там лежат в розовенькой коробочке, с бантиком, до поры до времени. Когда они созревают, то я призываю добреньких пони, даю им подышать из кармашка и потом целый вечер отмываю крошечные копытца от крови обидчиков. Света неуверенно улыбнулась. «Как ты думаешь, что будет там, за морем?» «Ничего хорошего», — радостно ответил я. «Сообщение из бастиона Месодельня. Ваши земли под атакой неизвестная фракция. Быстрее, на помощь». «А серьезно», — сказала Света. «Я уже влез в настройки Месодельни. Окинул взглядом ситуацию. Самая западная вышка горела. Система предложила подсказку. Отправить на помощь войска. Если серьезно, поживем увидим. Это единственное направление, в котором мы можем двигаться». Я быстро соорудил отряд новоприбывшему вору, напихал в него все, что было построено или ждало своего часа и бросил на подмогу осажденной башне. «Ты в бастионе сейчас?» «Да». Со странной интонацией спросила Света. «Да, у меня тут война вовсю». Заклинательница кивнула и замолчала. Я переключился на горящую башню. Приблизился, разглядывая врага. С западной стороны зеленел мох и по нему брели бочкообразные сеятели. Я разглядел уже знакомых оборотней. Но главное, посреди изумрудного поля стоял уже знакомый мне человек, весь покрытый сверкающей лозой. Вот он поднял лук, натягивая тетиву, и огненная стрела сорвалась в сторону башни. Ловелас. «Ах ты сука!» Протянул я. Выводок выбрался из долины Бергхейма. И выбрался, как назло, прямо на земли моего бастиона. Гнида чертова. Не выдержал я. Не буду мешать, тихо сказала Света и отъехала в сторону. Погоди, я не тебе. Да чего ж все в кучу-то? Еще бы мне, зло фыркнула заклинательница. Жеванный крот, этого еще не хватало. Там Ловелас. Понимаешь, Ловелас выбрался за перевалы. Там, где мы были, все теперь под мхом. Травоапокалипсис. Девушка не ответила. Да блин. Ну нормально же общались. Ловелас. Рядом оказался Головастик. В каком смысле Ловелас? Знакомый. Юра. Шаман резко обернулся. Юра, ты же сказал, что Коли больше нет. Он же умер. Да, ответил тот. Игра убила его. Тогда при чем тут Ловелас, Егор? Он сейчас мой бастион насаждает, буркнул я, буравя взглядом обиженную Свету. На сердце скребли кошки. В Месодельне горела башня и к ней на подмогу шла мертвая армия. Рядом терял терпение Головастик. С юга приближалась свора. Слишком много всего. В груди заклокотало. Перед глазами поплыло. Воздуха стал смолой. Я вцепился в поводья, стараясь не упасть. Так есть Ловелас или нет? Рявкнул шаман. Книгожор, Кренделёк, кому из вас верить? Я же спрашивал, вы говорили, что нет его. Лолушка, ты опять шутишь что ли? Видно, как мне хочется шутить. Прошипел я. Ловелас уже не тот чувак, который был в твои времена. Его игра забрала. Но то, что было им, сейчас жжет мои башни. Лоб взмок от пота, я сдернул маску, наплевав на ошибку с харизмой. Склонился в седле, балансируя на грани сознания. Лицо вспыхнуло, язык будто раздулся и еле ворочался. Шаман выругался. Затем еще раз. Затем страшно заорал, спрыгнул с коня и принялся пинать песок. «Достало! Достало! Достало!» — вопил Юра. Опешившие соратники застыли, не зная, что и делать. Я разглядывал песчинки под копытами лошади, чувствуя, как стекает по телу холодный пот. Комок в груди чуть размяк, но голова по-прежнему кружилась. Осторожно приподнявшись, я прищурился, отыскал взглядом шамана. «Что за реакция, а повелитель драмы?» — прохрипел я. Головастик сел прямо на песок, схватившись за голову. Услышав меня, он поднял лицо. «Повелитель драмы?» — переспросил Юра. Пауза. Затем шаман кивнул, ответив самому себе на немой вопрос и продолжил. «Система сказала мне, что я изгнан из твердыни тысячи зеркал, потому что пришел один. Предстать перед испытаниями может лишь фракция целиком, то есть, все игроки Бергхейма. Если Лавелас в игре, значит он тоже должен быть с нами. Иначе нас выкинет из рейда и все. Сейчас его фракция скорее выводок, дурнота уходила, оставляя за собой слабость. Надо поменьше думать и побольше драться. Возможно, головастик тоже пришел в себя. Поднялся на ноги. А если нет? Я же говорил, предпочитаю уверенных синиц. Он прервался, махнул рукой. Двигайтесь дальше, мне нужно подумать. Сообщение из бастиона Месодельня. Враг отступил. Ваши земли в безопасности. Мертвецы Хёрга, ведомые вором, раскатали посланников выводка. Перемещая картинку по полю боя вокруг башни, я отыскал труп Лавелласа. Лучник пал под ударами сестры. Определить принадлежность погибшего охотника к какой-либо из фракций я не смог. Видно было лишь. Лавелас. Человек. Уровень 60. Мне стало нехорошо от мысли, что нам придется возвращаться и убеждать это зеленое существо присоединиться в сражении с боссами твердыни. Впрочем, чего стоим, братцы? Нам надо нашему прыщу 60 уровень опнуть, сказал я притихшим товарищам. Натянул на лицо маску. Харизма вновь выросла до 10. Отлично. Пренебречь, вальсируем.